Разве ты меня не боишься? Боюсь? Тебя? С чего бы это? Я сделала еще один неуверенный шаг вперед и споткнулась, скорее всего, запутавшись в собственных ногах. Эдвард подхватил меня, и я уткнулась лицом ему в грудь. Разрыдалась. «Белла, прости, малышка. Уже все. Все кончилось». «Ничего», — выдохнула я. «Со мной. Все. В порядке. Просто перепугалась. Сейчас отойду». Эдвард сжал меня покрепче. «Прости, пожалуйста», — снова и снова повторял он. Я прижималась к нему, а когда снова смогла дышать, стала целовать его. Грудь, плечо, шею. Все, до чего могла дотянуться. Голова постепенно начинала соображать. «С тобой все в порядке?» — спросила я между поцелуями. «Ты не ранен?» «Со мной все в полном порядке», — успокоил Эдвард и поцеловал меня в макушку. «А как Сет?» — Эдвард хмыкнул. «Лучше не бывает. Страшно доволен собой». «А остальные? Как Элис и Эсми, как волки?» «Все живы-здоровы. Там тоже все закончилось. И прошло так же гладко, как я и обещал. Нам пришлось хуже всех». Я замолчала, вдумываясь в его слова. «Моей семье и друзьям ничего не грозит. Виктория никогда больше не вернется за мной. Все закончилось. И теперь все будет хорошо у всех нас». Однако хорошие новости не укладывались в моей голове. Оставалось слишком много непонятного. «А теперь скажи мне, почему ты думал, что я тебя боюсь?» — настойчиво спросила я. «Прости. Интересно, за что он извиняется?» «Я так виноват. Я не хотел, чтобы ты это видела. Видела меня таким. Ведь я наверняка привел тебя в ужас». Я задумалась, вспоминая, как нерешительно Эдвард приближался ко мне, держа руки перед собой. Словно я убегу, если он будет двигаться слишком быстро. «Ты серьезно?» — наконец спросила я. «Ты что, думал, будто напугал меня до чертиков?» — фыркнула я. Очень удачно получилось. От фырканья голос не дрожит и не прерывается. И звучит это весьма непринужденно. Эдвард взял меня за подбородок и повернул мою голову на бок, глядываясь в лицо. «Белла, ведь я...» Он помедлил и, наконец, выговорил вслух. «Ведь я же на твоих глазах убил и разорвал на части разумное существо. Разве тебя это не испугало?» Он нахмурился. Я пожала плечами. Пожимать плечами тоже хорошо. Наплевательский такой жест. «Не очень. Я только за вас с этим боялась. Хотела помочь, но мало что смогла сделать». Я замолчала, увидев внезапную злость на его лице. «Да уж, это твоя выходка с камнем? Ты хоть понимаешь, что чуть не довела меня до инфаркта? Что не так-то просто сделать?» Под его разозленным взглядом слова застревали у меня в горле. «Я помочь хотела. Сета ведь ранили». «Сет всего лишь притворялся раненым. Это была уловка. А ты...» Эдвард потряс головой, не в силах закончить фразу. «Сет не видел, что ты собираешься сделать, поэтому мне пришлось вмешаться. И теперь он немного обижен, потому что не может похвастаться, что завалил Райли в одиночку». «Сет притворялся?» Эдвард сухо кивнул. «Надо же!» Мы оба посмотрели на Сета, который старательно не обращал на нас внимания, наблюдая за костром. Каждый волосок волчьей шкуры излучал самодовольство. «Но мне-то откуда было знать?» — оправдывалась я. «К тому же не так-то просто быть единственным беспомощным человеком из всех присутствующих. Погоди, вот стану вампиром, и тогда, черта с два, я буду сидеть на скамейке для зрителей». На лице Эдварда отразилась буря эмоций. Наконец победило удивление. «В следующий раз? Ты что, ожидаешь в ближайшее время новую войну? При моей-то невезучести? Да запросто!» Эдвард нахмурился, но я видела, что он на седьмом небе. От облегчения у нас обоих слегка кружилась голова. Все закончилось.